Осень на Крещатике. На Крещатике осень. Пожелтела листва. А в Москве на Ордынке тихо плачет вдова. Все размыли дожди. Плачет кровью слеза. Кто же против, спроси. Кто ответит, что за? Мы родные по крови. И по крику детей, по галушкам твоим, и по водке моей. Как же это случилось? Прогремела гроза. Кто же против, спроси. Кто ответит, что за? 15.08.2022 год.